Я настолько сосредоточилась на тротуаре, что не замечала впереди человека, пока не налетела на него. Он повернулся и подхватил меня за локоть, не дав упасть в карман для машин скорой у главного входа. «Прошу прощения, я...» «Аннабель?» Удивленно подняв взгляд, я в замешательстве уставилась на него. «Я Сэм», — напомнил он, — «мы с вами вчера встречались». «Вчера...» Казалось, с тех пор прошли годы. «Ах, да», — сказала я, — «конечно. Извините, у меня был слишком долгий день». «Все в порядке?» — спросил он, кивая в сторону больничного входа. «Моя мама упала у себя дома». «Сочувствую. Как она?» «Она умирает», — подумала я, но слова застряли в горле. «Без сознания», — наконец сказала я, — «еду домой». Я повернула было в сторону парковки, не обращая внимания на острую боль в лодыжке. «Все нормально», — убеждала я себя, — «ничего страшного. Нужно просто размять ногу». Потом вспомнила о хороших манерах. «А вы?» — спросила я. «Что вы тут делаете?» Последние дни выдались по-настоящему безумные. А сейчас я просто жду такси, хотя, думаю, быстрее дойду пешком. «Я подвезу», — вырвалось у меня. «Куда вам?» «В город», — ответил он. «На Китс-роуд». «Не знаю, где это. Придется вам меня направлять», — сказала я, идя к парковке. «Спасибо», — ответил он, — «воистину рад, что вы на меня наткнулись». Я изо всех сил старалась идти ровно. «Что с вами? Вы хромаете». «Все в порядке», — сквозь зубы проговорила я, просто слегка подвернула лодыжку. «Давайте помогу», — он протянул мне руку. «В самом деле, ничего страшного». Пожав плечами, он снова сунул руки в карманы пиджака. Впереди уже виднелась стоянка, вокруг которой медленно кружили автомобили, дожидаясь, когда кто-нибудь освободит место, и туда можно будет нырнуть, прежде чем это сделает кто-то другой. Нашарив ключи, я открыла дверцу и с облегчением опустилась на водительское место. Внутри было прохладно. Протянув руку, я отперла противоположную дверцу. До сих пор в пассажирском кресле не сидел никто, кроме моей матери. Я завела двигатель и включила обогреватель на полную мощность, чтобы отпотело лобовое стекло. «Эндрю Фрост говорил вам, что случилось со мной вчера?» — спросил Сэм. «Нет», — ответила я. «А что случилось?» «Звонок застал меня на работе, когда я уже собирался уходить». Звонила женщина, но голос ее показался мне странным, каким-то далеким, не знаю. Так или иначе, она сказала, что есть еще один труп, и назвала адрес. «И что вы сделали?» «Я проверил, что там». «И?» «Потом позвонил в вашу контору». «Вы кого-то нашли?» «Да». «В общем, я нашел тот дом, заглянул в окно, а потом сообщил в полицию. Последние 3 часа я провел в больнице, пытаясь получить хоть какую-то информацию от работников морга. Но человек, с которым я обычно общаюсь, оказался в отпуске, так что у них не хватает персонала, и никто, естественно, не желает говорить с репортером. В итоге я так ничего и не узнал». «Что вы увидели, когда заглянули в окно?» «Немногое. Я увидел что-то вроде ноги, торчавшей из-за кресла. Собственно, я понял, что это нога лишь потому, что на ней была домашняя туфля. Цвет был странный, в смысле у ноги, а туфля была темно-красная, с узором в виде белых снежинок». «Что ж, — заметила я, — из вас получился бы прекрасный свидетель. Уверена, вас обязательно спросят, как выглядела туфля». Сэм коротко рассмеялся. На ногу я старался не смотреть. Похоже, у меня слегка приподнялись уголки рта, совсем чуть-чуть, поскольку Сэм сказал: «Вам следует чаще улыбаться». Подобие улыбки тут же исчезло с моего лица, и о чем я только думала, и что, собственно, он имел в виду. Казалось, будто он пытается со мной заигрывать, и при мысли об этом мне становилось не по себе. Похоже, он заметил мою реакцию и замолчал. Лобовое стекло уже более-менее прогрелось, я включила фары и задним ходом выехала с парковки. «Спасибо, что предложили подвезти», — наконец сказал он, — «моя машина на техосмотре. Мне должны были дать служебную, но не дали, а поскольку я все равно целый день в офисе, я решил, что это не так уж и важно. Сюда я приехал на такси». Я его почти не слушала. Мы стояли на светофоре, ожидая поворота на ведущее в город шоссе. «Что с вами?» «М? Ничего. У вас рассеянный вид». «Я просто устала. Я всю ночь провела в больнице». «Похоже, дело серьезное». «Да, похоже. Сейчас еду домой покормить кошку и переодеться, а потом возвращаюсь назад». «Мне очень жаль, Аннабель. Вам вовсе незачем было подвозить меня. Я мог бы подождать такси». «Все в порядке, не волнуйтесь. Порой приятно хоть с кем-то поговорить». «Очень важно иметь хорошие связи», — сказал он. «Знаете, на своей работе я обзавелся многими добрыми приятелями. Главное так построить отношения с людьми, чтобы они тебе доверяли. Люди не очень-то склонны доверять журналистам. Даже если ты с ними мил и любезен, они думают, что ты просто хочешь вытянуть все интимные подробности их жизни, чтобы потом напечатать в газете. Не знаю уж, чем они считают «Кроникл». В центре города царило обычное для обеденного времени оживление. В небе висели серые осенние тучи, светофор на односторонней улице, казалось, не переключался целую вечность. Но я работаю вовсе не так. Мне, конечно, приятно, когда люди многое мне рассказывают, но им не понять, что информация обычно нужна весьма специфическая. Из того, что они говорят, я в лучшем случае использую лишь несколько слов. Это только работа, ничем не хуже любой другой. Поток машин вновь двинулся с места, и я выехала через центр города на другую его сторону, направляясь к району, где все улицы носили имена поэтов. Мысли мои были заняты совершенно другим. Впрочем, всегда легче, когда у тебя есть связи. Люди, которые тебе доверяют и знают, что ты не выставишь их идиотами в газетной заметке. Мне просто нравится говорить с людьми, заводить новые знакомства. Наверное, вы заметили. Мы ехали по главной дороге мимо улиц, названных в честь тех, кого я изучала в школе лет 100 назад. Лонгфелло Драйв, Уордсворт Авеню, Китс Роуд. «Следующее», — сказал он. Я свернула налево. Мы ехали по широкой улице, вдоль которой стояли двухквартирные особняки с большими эркерами и ухоженными садами в окружении низких кирпичных стен. Начался дождь. «Езжайте за этой голубой машиной», — сказал он. «Здесь». Я остановилась. Дом был самый обычный, больше моего, с крыльцом. На мгновение мне показалось, что журналисты зарабатывают намного больше, чем я полагала, но потом сообразила, что, скорее всего, он до сих пор живет с родителями, как и многие молодые люди в наши дни, не имеющие возможности обеспечить себя жильем. «Послушайте», — сказал он, — «не хотите зайти выпить кофе? Похоже, вам бы это сейчас не помешало. Может, приготовить вам обед?» «Спасибо. Мне действительно нужно домой». Казалось, он не собирается ни отстегивать ремень, ни выходить из машины. На секунду меня охватил страх. Не приглашает ли он меня на нечто большее, нежели кофе? В подобной ситуации я никогда еще не оказывалась, всегда исходя из того, что никто не считает меня сексуально привлекательной, и потому любой, проявивший ко мне интерес, скорее всего, опасен. Он повернулся ко мне. Я слегка отодвинулась к дверце. «Можно я вам позвоню?» — спросил он. «Просто узнать, как у вас дела?» «Не знаю», — ответила я. «У меня почти села батарея». «Ладно». Он поглядел на меня так, будто хотел спросить, слышала ли я когда-нибудь о волшебных предметах, именуемых зарядными устройствами. Наконец он отстегнул ремень и открыл дверцу. «Тогда до встречи, и спасибо, что подвезли». «Пока». Едва он захлопнул дверцу, я отъехала от тротуара. Припарковаться возле дома, естественно, было негде. Я шла назад с Говард-стрит, опустив голову и думая о маме. Больше я ни о чем думать не могла. Все, о чем говорил Сэм, даже не отложилось у меня в памяти. На углу я увидела свою кошку, хвост которой ходил из стороны в сторону, то ли радостно, то ли раздраженно. Пока я шла к ней, она так и стояла, как будто достигла границы известной ей вселенной, и перейти дорогу было выше ее сил. Любовно елозя всем телом по засаленному металлическому фонарному столбу, помеченному сотнями собак. «Привет, кис-кис», — тихо сказала я. Она мяукнула в ответ, потерлась о мою лодыжку и то и дело, катаясь по земле, побежала впереди показывать дорогу домой. Когда мы вошли в дверь, она радостно метнулась в сторону кухни. Но, как оказалось, Люси добыла пропитание сама, оставив мне самые вкусные потроха, хвост и лапки мыши. Проснувшись, я не сразу сообразила, где я и что со мной. Я лежала на кровати, полностью одетая, кошка спала у меня на коленях. Было 4:10, и уже начинало смеркаться. Быстро сев, я проверила мобильный телефон, который оставила заряжаться возле кровати. Пропущенных звонков не было. Набрала номер больницы, и когда, наконец, удалось дозвониться до кого-то из инсультного отделения, мне не сообщили ничего, кроме никаких изменений. Я сказала, что приеду, как только смогу, и медсестра, или кто со мной говорил, посоветовала не спешить. Я снова попросила их позвонить мне, если что-нибудь случится, и, несмотря на заверение, что мой мобильный у них есть, продиктовала номер. Она медленно повторила, давая понять, что записывает. Какое-то время я сидела, не зная, что делать дальше. Отопление отключилось, и в доме стало прохладно и слегка сыро. Казалось, будто дом не хочет моего присутствия, выталкивая меня за дверь призрачной рукой, чтобы восстановить порядок там, где его не было. Внизу мяукала у кухонной двери кошка, царапая ковер когтями. Зевая, я спустилась по лестнице, едва открыла, как Люси метнулась вперед с громким писком, будто ее не кормили несколько недель. Я выдавила в пустую миску пакетик дорогой кошачьей еды и включила чайник. Люси с достоинством принялась за угощение, слизывая соус и выбирая кусочки один за другим. Дожидаясь, когда закипит вода, я позвонила на работу по прямому номеру Кейт, чтобы избежать общения с коммутатором. «Отдел информации. Кейт у телефона». То был официальный, одобренный отделом по работе с прессой ответ на телефонный звонок, но все о нем постоянно забывали. Часто я рассеянно отвечала просто «Алло», надеясь, что на другом конце не окажется кто-то из чересчур высокого начальства. «Это я, Аннабель», — сказала я на случай, если она забыла, кто я такая. «С тобой все в порядке? Как мама?» «Все еще без сознания. Хочешь, я поговорю с Биллом?» «Нет, нужно дальше заниматься делами. Мне сказали, что позвонят, если, ну, ты понимаешь, если будут какие-то изменения». «Фрости тебя искал». «Вот как?» «Он не говорил, зачем. Сказал только, чтобы ты к нему зашла, как только появишься. Хочешь, передам ему, что тебя какое-то время не будет?» «Нет, я приеду через... В общем, скоро я тебе позвоню». Мне не хотелось, чтобы она подумала, будто я ленюсь, и тем более не хотелось давать поводов пожаловаться начальству. Тогда часть моих обязанностей могли отдать ей. Знаешь, вокруг твоих гниющих трупов явно что-то творится. Целый день ходит куча народу и только и делает, что спрашивает тебя. В самом деле? Мне никто ничего не говорит. Внезапно я вспомнила рассказ репортера Сэма о телефонном звонке и уже собиралась открыть все Кейт, но вовремя сообразила, что мне не полагалось беседовать с репортером, а тем более подвозить его домой. Что он там говорил? Ему звонила какая-то женщина. Нашли еще труп? Ну, есть один в утренней сводке от шефа. Передать Фросте, чтобы он тебе позвонил? Конечно, уступила я. Я зарядила свой мобильный. Я ему скажу. Спасибо, Кейт. Пока. Я несколько мгновений сидела, глядя на холодную гостиную, не в силах на чем-либо сосредоточиться. «Мама умирает», — думала я. «Она долго не протянет. Наверняка есть что-то, что я должна ей сказать, что-то, что мне следует сделать». Фрости не звонил, и спустя полчаса тревожного ожидания я не выдержала и поехала на работу. Поскольку был уже вечер, я рискнула припарковаться возле участка. К счастью, свободных мест нашлось полно. Вместе с разрешением на парковку я оставила на приборной панели самодельную ламинированную карточку с личным номером и номером мобильного телефона на случай, если кто-то захочет, чтобы я подвинулась. В офисе Кейт все еще тяжко трудилась, стуча по клавиатуре. «Фрости с тобой связался?» — спросила она, не поднимая взгляда. «Нет». «А почему ты все еще на работе?» «А ты как думаешь?» — раздраженно бросила она. «Оперативные отчеты сами не пишутся». «Извини». Я едва не добавила. «У меня мама умирает лишь потому, что знала. Кейт все равно не скажет того, что мне так хотелось бы услышать». «Я многое пропустила?» «Ты пропустила, как Триггер готовил чай», — сказала она. Это была дежурная шутка. «Триггер готовил чай лишь тогда, когда кого-то из нас не было в офисе, иными словами, никогда». «Как твоя мама?» — спросила Триггер, не обращая внимания на колкость Кейт. «Все так же», — ответила я. «Спасибо, что спросил». «Я сейчас поеду обратно в больницу. Просто решила зайти поговорить с Фрости». Кейт промолчала. Я подумала было включить компьютер, но поняла, что мне не хватит сил. Дверь кабинета детектива-инспектора была открыта, но его там не оказалось. Я зашла в соседнюю дверь, главный офис отдела информации. Там находилась одна лишь Эллен Трейнер. «Не знаешь, где Фрости?» — спросила я. «Вероятно, в оперативном зале», — ответила она. «Он целый день то заходит туда, то выходит». «В оперативном зале? Что вообще стряслось?» Я поднялась на лифте, хотя всего-то нужно было одолеть один лестничный пролет. Несмотря на сон, я совсем не отдохнула, и у меня болели ноги. Я уже собиралась постучать в дверь оперативного зала, но она была открыта. Какой-то мужчина в костюме придерживал ее ногой, одновременно крича что-то одному из сидевших за столами и разговаривая по прижатому к уху телефону. Я протиснулась мимо него, уже заметив Фрости слева от двери. Увидев меня, он облегченно вздохнул. «Что происходит, сэр?» На этот раз он даже не обратил внимания на мое обращение, сэр, лишь поманил меня к себе. «Рад, что вы пришли, Аннабель. Взгляните». Я остановилась за его спиной и посмотрела на экран компьютера. «Что это?» «Показания, которые дал наш общий друг, репортер». «Показания?» Он удивленно взглянул на меня, после чего, видимо, понял, что нужно мысленно перелистать назад несколько страниц и ввести меня в курс дела. «Вчера во второй половине дня Сэму Эверту позвонила женщина, заявила, что есть еще один труп, который мы пока не нашли, и сообщила адрес. Он записал его и отправился проверить, что там, как это водится у журналистов, хотя куда лучше было бы сперва поставить в известность нас. Прибыв по указанному адресу, он понял, что в доме действительно есть труп. Потом он вызвал полицию. Значит, ему позвонила соседка? Нет. И это самое интересное. Мы проследили, откуда был сделан звонок. Из Брайерстоуна, по другую сторону от Карнхерста, где было найдено тело. Телефон не отвечал. Мы взломали дверь. Там жила женщина по имени Эйлин Форбс. И... мертва. Менее суток. «Убита?» Он пожал плечами. «Нужно подождать результатов экспертизы, но внешне все удивительно похоже на остальные трупы. В доме нет еды, нет следов какой-либо деятельности, только одинокая женщина. Почта аккуратно сложена на обеденном столе, но не вскрыта. Мы уже получили данные от телефонной компании». За несколько недель она сделала единственный исходящий звонок в газету. Все входящие остались без ответа, как будто она не желала ни с кем общаться. И пока что мы не можем найти никакой связи между ней и телом, найденным в Карнхерсте. Значит, женщина, которая звонила, умерла от голода? Похоже на то. А та в Карнхерсте? То же самое. «Так откуда же эта Эйлин узнала, что там труп?» «Вот именно!» — просиял он. Я обвела взглядом зал, людей, обсуждавших по телефону, как расставить мебель. Шесть столов уже стояли в углу, отделенные перегородкой со стеклянным верхом. «Значит...» — проговорила я, думая, то ли я слишком устала, то ли полная дура. «Все это...» «Организована оперативная группа. Случившееся, по крайней мере, пока, квалифицируется как убийство». «В самом деле?» — ошеломленно переспросила я. «Начальство хочет, чтобы аналитиком были вы». «Я?» «Кто же еще, Аннабель? Вы знаете об этом больше, чем любой другой». «Я никогда раньше не работала в оперативной группе». «Что ж, теперь у вас есть шанс!» Я съежилась на стуле, представив обрушившуюся на меня ответственность. «Эй!» — сказал Фрости. «Все в порядке, все будет хорошо!» «Дело не в этом. У меня неприятности!» Неожиданно дрогнувшим голосом проговорила я. «Моя мама...» «Моя мать в больнице!» «Кейт уже сказала. Мне действительно очень жаль. Может, вам лучше быть с ней?» «На самом деле я мало чем могу помочь. Она без сознания. Мне сказали, что позвонят, если что-нибудь случится». «Энди?» В комнату вошел мужчина, которого я знала лишь смутно, одетый по последней моде, темноволосый. «Сэр?» «А вы, видимо, Аннабель. Рад познакомиться». «Аннабель — это главный детектив-инспектор Пол Москроп из отдела тяжких преступлений». Он крепко пожал мне руку. «Здравствуйте», — откликнулась я. «Как мне сказали, вы отслеживали все происшествия?» «Совершенно верно». «Значит, вот кто удалил мое письмо», — подумала я. «Я хотел бы увидеть все, что у вас есть. Так дело пойдет быстрее. Мы можем встретиться минут через 20?» «Думаю, да». «Чудесно. Спасибо. Отличная работа. Энди, можно вас на секунду?» Главный детектив-инспектор провел Фрости в кабинет в углу и закрыл дверь. Я спустилась вниз. Триггер ушел на совещание, забрав Кейт. В офисе было тихо, не считая гудения компьютеров. Я закрыла за собой дверь. Войдя в систему, я просмотрела все свои документы и файлы, пока не добралась до помещенного как «Операция-одиночка». Все, над чем работала полиция, имело кодовое название. И этот документ тоже наверняка теперь его получит, но пока что я сама присвоила ему имя. В папке находилась подборка, которую я подготовила для прошлого совещания. Слайды и таблицы с данными обо всех найденных на тот момент трупах, включая имена, адреса и прочую информацию, которая могла хоть как-то связать их друг с другом. Родство, приблизительная дата смерти, дата обнаружения, возможная причина смерти. И теперь, похоже, к этому списку прибавились еще два тела.